Да, Грин в ведении КЧП была чрезвычайно ценным образцом, ради которого следовало повременить с уничтожением острова. В 60-х она казалась поначалу лишь бессимптомным носителем, но вирус изменил ее тоже, хоть и в другом ключе, нежели Мерсера. Она не стала сильнее, но могла управлять биомассой света и преобразовывать живые организмы в пугающих масштабах. Центральная нервная система Грин была не похожа ни на что, виданная учеными на всем земном шаре. Казалось, она могла думать со скоростью света, так что реакция мышц не поспевала за импульсами. Неудивительно, что за счет своей реакции мать тогда переиграла его в библиотеке Батлера. Наверное, самый первый круг ЧП предпочел бы никогда не иметь рода с подобного рода материями. Его членов вполне бы устроило, если в Хаупе ученые вывели вирус, который попросту убивал все живое на своем пути, а затем подыхал сам. Но, ознакомившись с результатами эксперимента, военное ведомство только руками развело. Вы эту кашу заварили, вам и расхлебывать. И по сей день эти люди бодались с вирусом, который появился в силу фактора случайности, проявил необыкновенные свойства, из-за которых его теперь просто так не забросишь. Мерсер был вновь разочарован. Нет, он, разумеется, не рассчитывал на невероятное открытие, что можно было бы сделать из памяти Рикардо. Что-нибудь в духе вирус «Красный свет» — это иммунная система планеты, которая выходит из лона жизни, самой ее сути, и реорганизует биосферу, когда положение становится критическим. Именно он уничтожил динозавров. Мерсер вообще не рассчитывал числить среди теорий, заслуживающих доверия. Наверное, оставалось только смириться, что как на пути человека возникают развилки без правильного выбора, так во веки веков существовали секреты без смысла, задачи, которые не улучшают способности, но которые доказывают неспособность человека их решить. Мерсер написал прощальную записку в лучших традициях речей Буша: «Простите меня, мы за это ответственны, не могу жить, осознавая, что ответственен за 500 тысяч жизней, надеюсь, Бог будет милостив» и так далее, и тому подобное. А затем проделал в своей голове сквозное отверстие при помощи ФНП, принадлежавшего Дариусу. А жить он себе позволил лишь на 2-метровой глубине, в отлично сработанном ящике из дуба. Это был первый случай, когда Алекс изменял свое внутреннее строение и химбаланс так, чтобы они были неотличимы от людских до уровня митохондрии. Вскрытия и не особо придирчивых анализов можно было не опасаться, не то что банального рентгена. Никто так и догадался, что место уважаемого Дариуса Рикардо, некогда директора национальной разведки, в гробу заняло совсем другое существо. Что там взбрело в твою голову об Арлингтонском кладбище во время разговора с Брэдли? — подумал Алекс недовольно, выкапываясь на свет Божий и тщательно заметая все следы своего прорыва к поверхности. Арлингтон не Арлингтон, а могилу ему, конечно, отменную соорудили. Тело Мерсера вспыхнуло алым свечением, когда внешние ткани обновились, сбрасывая мерзлую землю. «Теперь ты буквально похоронил себя», — пробормотал развитый, рассматривая венки и надгробный камень, что был именован отнюдь не его фамилией. «Прощай, старый Алекс Мерсер». Этот мир во все времена был неприветлив для эксцентричных интеллектуалов. Мутант развернулся и, заложив руки в карманы, прогулочным шагом направился прочь с кладбища, намереваясь вернуться к сестре. В спину задувал ветер, присыпая темную фигуру первым снегом, что немедленно таял на ее одежде. Но как знать, не найдется ли места для людей вроде нового тебя, таких, какими они сами захотят быть. Пояснение к главе. 37. Вольный перевод сюрреалистической композиции Крафтверк, «Радио от Стивиты». Серьезно, от нее и без наркоты не слабо так плющит. 38. Очевидно, Дана заценила «Терминатора 3» и соответствующую сцену. 39. Собственно, Мерсер собирался установить логотип древнегреческой химеры по типу этого. HTTPS. Сантест, Дисигнологос Фора Гамми Девелопмент Сампаны 250409. Бентры 6112000 HTML. 40. Рич Ролл, выпускник Стэнфордского университета и Корнеллского юридического факультета, писатель, веган, всемирно известный спортсмен, консультант по здоровью, муж и отец, а также источник вдохновения для множества людей по всему миру. В повседневной жизни Забугорья его имя стало почти нарицательным в ироническом смысле, то бишь по меркам интернета он стал мимом. 41. Имеем то, что имеем, лад. 42. Английский вариант нашей пословицы «в тихом омуте черти водится». 43. Глотнуть кулаида для америкосов, значит безгранично и непроверенно чему-то довериться. В 1978 метров году в Гаине овер 900 членов секты Храма Народов совершили религиозный суицид, выпив как раз этого порошкового напитка, предварительно подслащенного цианидом. 44. Описанные локации присутствуют в полуканонических комиксах по первой и второй части. Желающие могут ознакомиться методом гугления или попросить у меня ссылку в личке, там все равно сюжет куром на смех. 45. Дариус Рикард. Целиком и полностью выдуманная личность. Искать настоящего директора нацразведки на момент 60-х мне при моей любви к деталям оказалось почему-то впадлу. Так что сошлемся в очередной раз на АУ. Радикалы так и вовсе из этих тайных личностей очередное невыстрелившее ружье запилили. Во второй части единственное, что хоть как-то упоминается, что пресловутый Барнс Гриффин из числа федералов имел связи с проектом «Крестоносец» и «Парией». Про всех остальных забыли, лол, включая многострадального Риндалла. Примечание к части. Что, не ждали, господа хорошие? Таки да, у меня в этом году график несколько свободнее, посему можно надеяться, что еще одна такая небольшая глава выйдет к середине весны. Она, правда, тоже на псевдонаучную водицу и философские сопли потрачена будет. Ну, в свое оправдание могу заявить, что это не худшее, чем мог бы вас я попотчевать, вы попросту не слушали йодли в моем исполнении. Агась, Мерсер у меня малость бафнут, из воздуха может охотников призывать, ну дык это отражение второй части, Хеллер то же самое умеет, лол. И вообще, вы еще не знаете, каким образом я Керриган прокачал. Читающим и не бросающим, как всегда, мой уважуй. Странная история доктора Мерсера и персонификации Зевса. 4. Алекс Мерсер нашел вполне удобоваримые ответы, связанные с возникновением Манхэттенской вспышки. Так где же ему теперь должно было искать ответ на самый последний, самый актуальный вопрос в своем месте и предназначении, уж точно не в церкви, куда честных американских граждан столь усердно зазывают за исцелением души. Новейший опыт Эликса к этому не располагал. Лежа в гробу, он вдоволь наслушался причитаний священника, что провожал усопшего в последний путь. Надо сказать, отпевали Мерсера в личине министра по всем правилам. Деньги и персональные знакомства творят чудеса. Служитель церкви, если и подозревал, что Дариус ушел из жизни преждевременно, по своей воле, то ни слова им обронено не было. Раздробленный висок же искусно собрали и замаскировали, хотя Алекс мрачно подумал, что справился бы не в пример лучше. Родные и близкие от священника не отставали, проливая слезы и в красках расписывая, как много Рикард сделал для них и для страны. Пока Алекс возвращался на поезде в Нью-Йорк, он мельком просмотрел новости, связанные с его последней жертвой, и отметил, что госпожа Клинтон выразила соболезнование в сходном ключе. Мол, это был достойный уважения сановник, настоящий патриот на службе нации. Идиллия дай только. Прямо и не скажешь, что достопочтенный старикан стоял у истоков трагедии, равную которой в новейшей истории можно припомнить разве что циклон Наргиз, что разразился у берегов Индокитая той весной. Но да, вполне верилось, что для своих родичей Дариус являлся образцовым семьянином, всегда готовым прийти на помощь. И почему самые жестокие люди всегда настолько заботливо относятся к своим родным? Кисло подумал Мерсер, откидываясь на спинку кресла и зашторивая окно. Впрочем, ответ пришел практически сразу. Потому что действительно важны для таких персоналей именно считанное число людей, связанные узами родства, а не безликие миллионы, которыми они правят, и которые для них не более чем ресурс. В конце концов, разве Алекс с его привязанностью к Дане отличался в этом отношении от Дариуса Рикарда? Они облажались, неохотно поведал Мерсер сестре ту скудную информацию, что удалось раздобыть во время поездки в столичный штат. Не знали, что Грин создаст нового, доселе неизвестного помощника, и не рассчитывали, что ключник на ядерном топливе окажется расторопнее, чем годами натаскиваемые на борьбу с вирусом войска. Захотели помахать перед носом у Грин приманкой, а как только вытянет шею, дабы ее ухватить, нахлобучить на мать ошейник и заставить работать так, как им нужно, и не довольствоваться более крохами информации, что ученые насильно из Элизабет могли выцепить. А теперь Алекс замешкался, жалея, что поднял тему научных групп. Это могло привести Дану к нежелательным вопросам о том, чем конкретно занималась в прошлом его альтер-эго. Теперь КЧП, если я правильно понял, старательно делает вид, что они ни при чем. Мол, эффект случайности всему виной, и раз не было возможности предусмотреть его, то и спросу с них нет. Дана развернулась в кресле на рабочем месте, что она обустроила в новой съемной квартире, и скрестила руки на груди, испытующе глядя на брата. «Ну и, какой мы можем сделать вывод?» — риторически вопросила она. «Чванство чиновничье, вот главный бич рода человеческого, а вовсе не какие-то болячки. Очень надеюсь, что это не заголовок для твоей новой разоблачительной статьи», — буркнул Алекс, выкладывая на стол копии документов Гриффина. «Уж точно не в ближайшем будущем», — отрезала Дана, в свою очередь передавая ему материалы, касавшиеся восстановительных работ в штаб-квартире «Гентик». «Буду я снова рисковать, когда братец только что вытащил мою задницу из пекла, сливать таким образом все им затраченные усилия? Нет уж, снова к дозорным в руки попадать мне как-то не улыбается». «Впечатлен твоим редкостным благоразумием», с плохо скрываемой улыбкой ответил Мерсер. Ему на ум как раз пришла мысль, с какой легкостью сестра ввязалась в опасное и дурно пахнущее предприятие, лишь бы помочь Алексу. Ее доверие и любовь к нему были безграничны. «Ворон журит ворону за то, что она черна», — усмехнулась Дана, заметив, как Мерсер кривит губы при виде перелистываемых ею бумаг КЧП, она прямо сказала: «Ты кажешься разочарованным, братец». «Да, именно», — с какой-то затаенной злостью подтвердил Алекс, стараясь не повышать, впрочем, голоса. «Именно что разочарован, сестрен. Я думал, здесь скрывается хоть какая-то тайна, которая привнесет смысл во всю эту неоднозначность. А оказалось, обычный геополитический заговор и игра, кто на кого первее спихнет ответственность». Мерсер замолчал ненадолго, обреченно взмахнув рукой. «Не люблю я такие игры, отродясь в них не лез. Если уж играть в заговоры, я лучше выберу себе». Алекс вновь умолк. Игры с подсознанием, пристальная слежка за ним казались мужчине теперь куда более необходимыми и имеющими значение, чем любые человеческие дрязги. Мерсеру вдруг отчаянно захотелось рассказать Дане, что ее брата, такого, каким она его помнила, более не существует, что он нынешний лишь оболочка, причуда странной, гротескной силы, коверкающей живую природу, что затаившаяся в глубине его души сущность, та, что сидела теперь на месте его рационального начала, подпитывается новыми жертвами и, вполне возможно, ведет свою собственную игру, что она зовет его в недра города, то самое ощущение необходимости, добродетели, которое Мерсер распознал, очутившись в Брунклине после своего возрождения. Среди городских улиц чувство это терялось в повседневном психическом шуме, но за пределами Манхэттена. Во время поездки в столицу неясный позыв стал отчетливо различим. Некогда Мерсер слышал разум Улья, тончайшую вуаль из образов и эмоций в случае поверхностного осмотра, и всепожирающий лесной пожар при внимании к нему. Также и ропот сей менял тональность. Едва Мерсеру казалось, что он достиг внутренним взором его источника, как в последний момент осознание ускользало. В один столь желанный и мучительный миг голоса, звучавшие внутри него, слышались уже вдалеке, и голод вновь начинал подтачивать ментальные барьеры. Еще одна черта – причастности. Еще один признак того, что Алексу не было места в человеческой среде обитания. Ему подобные звали Зевса, и он скрывал это от сестры. При мысли о Дане Алекс плотно зажмурился, выдохнул. Он проговаривал мантры, на которых строилось восприятие Мерсера о том, что неподсознательное управляло его поступками, как и гены, но его продукт – сознание, куда более скромное в плане информационного потока, но точное и незыблемое. Увы, Алекс прекрасно понимал, что Дана его умозаключение не поймет. В случае, если он расскажет всю подноготную, то умиротворение, что наметилось в их взаимоотношениях, вновь испарится, как тогда, когда сестра посторонилась от него на 7-й день эпидемии, когда он заикнулся о том, что слышит голоса мертвых, фрагменты коих находились внутри его головы. Мерсеру было стыдно за свою слабость и эгоизм, но ему было чрезвычайно важно внимание Даны, ее доверие. Он рассказал бы ей, позже, как-нибудь потом. Подчеркнуто спокойно Алекс сменил тему разговора. «Возвращаясь к твоей реплике о птичках, ворон ведь еще находит на участках восстановительных работ». Агась, Дана развернула на экране ноутбука очередную статью, находившуюся в открытом доступе. «Посмотрела я, что пишут здешние орнитологи. У них прямо траур, знаешь ли. Плевать, что умерло чуть ли не 500 000 человек, они по соколам и гулям скорбят. Вон, смотри», Дана придала лицу презрительное выражение. Крупнейшая популяция сапсанов полностью уничтожена. Немыслимый урон экологии, как же. А что касается ворон, да, до сих пор в Нижнем Манхэттене находят их скрытые гнездовища. Не прежние тучи, конечно же нет, но каждый день военные новый остов здания дообработают из огнеметов. Вояки-то в отличие от любителей пернатых просто счастливы. В том смысле, что после того, как ты Элизабет завалил, зараженные птицы не разлетелись во все стороны света, провоцируя новые очаги заразы, а остались на Манхэттене куковать. Сестра пожала плечами и закинула в рот постилку мятной жевательной резинки. К чему ты этим вдруг заинтересовался? Мерсер бегло просмотрел доклад, в котором сообщалось о крылатых мутантах, обнаруженных на острове в посткарантинный период. На радость военным, как выразилась Дана, большая их часть вымерла, неожиданно забыв, как питаться, или что-то вроде этого. Большее число таких объявивших голодовку особей составляли голуби, но были среди них и упомянутые сапсаны. Даром что хищники еще до заражения, среди небоскребов должны чувствовать себя в тех же условиях, в которых формировался их вид. Соколы тем не менее разделили участь неприхотливых и откормленных на нью-йоркских площадях сизарей. Напротив, остатки врановых обнаружили довольно интеллекта, или склонности к прежнему образу жизни всеядных, чтобы скрыться с глаза военных, в том числе в канализационных коллекторах, подобно летучим мышам. По редким вылазкам, во время которых птицы, как и во время эпидемии, объедали разрушенные кварталы, дозорные и засекали такие гнезда. «Подозреваю, что оставшиеся мутанты тоже могут прятаться», – задумчиво произнес Мерсер. «Иры, охотники, гидры, они могли бы схорониться ниже самых глубин канализационной системы, ниже разрушенных станций метро, куда добрались команды зачистки. Даже без совместных действий, на уровне инстинктов, иры могли бы воспользоваться ходами, которые прорыли бы гидры, и уйти на глубину в рукотворные полости. Нельзя исключать такую возможность. Гидры способны пробиваться через бетон и сталь, так что глубинные грунты Манхэттена для них не будут представлять сложности. Иры, заинтересовалась Дана, это что-то из придуманного тобой с Брэдли? Да, если ономатопоэтическое, 46-й обозначение, как у покемонов, то подходит не очень, по моему скромному мнению. То, что эти зомби постоянно орали, мне казалось скорее обычными гортанными криками, чем визгом. Ну, разве что с изрядной примесью хрипотцы либо бульканья. Нет, сморгнул Алекс, на секунду представивший, как по такому принципу мог быть именован верховный охотник, хотя твоя идея не лишена выдумки. На самом деле это из Одиссеи Гомера. И кто же тогда в нашей с тобой эпопее Одиссей? Приподняла брови сестра. Мне не дает покоя несколько иная ассоциация, решительно продолжил Алекс, не желающий развивать тему ярлыкового словоблудия помимо того, что она уже занимала в его мозгах. Ассоциация экосистемы вируса С, ну, единым организмом. Это сравнение теперь кажется мне еще более удачным, и применима она не только в плане общего разума. Если обозначить грин в качестве органа мозга, то все сходится. Мозг не дает каждой клетке четких указаний, как жить и как работать, он задает общий вектор развития, общий для организма в целом. Именно потому ходоки в стандартном режиме демонстрировали определенную самостоятельность, формировали собственную экосистему. Стоило мозгу погибнуть, как весь организм утратил четкие, намеченные им цели, и функционировал некоторое время по инерции, но затем, кровь свертывается и фибринализируется, прочие радости некроза наступают, понимаешь ли, под воздействием агрессивной среды все больше клеток гибнет, но некоторая их часть будет сопротивляться до конца враждебным микроорганизмам, дозору и морпехам в частности. Ладно, Дана подперла щеку кулаком и чуть ли не демонстративно зевнула. Какое это отношение имеет к, да хоть к чему-то из сказанного тобой? К этому я и веду, укоризненно заметил Мерсер. В данном сравнении худо-бедно можно приписать аналог каждой части экосистемы вируса. Охотники – это, скажем, специализированные клетки-регуляторы. Кровяные тела, если угодно, иры являются непосредственно основным массивом, телом как в клеточном, так и ментальном плане. Зараженные птицы, о которых ты столь любезно предоставила мне сведения, есть падальщики-фагоциты, которые мусор утилизируют, или микрофлора кишечника, которой мы позволяем жить в нас, поскольку она пользу приносит, в городе они подчищали то, до чего не добралась биомасса. Или, раз уж птицы остались в руинах, они пропали с оставшимися зараженными, они не слишком важная компонента, чтобы брать их повсюду с собой. Все равно, что микроорганизмы-паразиты в сибумном следе. Ага, мысль уловила, в глазах Даны сверкнуло понимание. Тебя занимает, кем в такой ассоциации явишься ты? Желудком, быстро подумал Алекс и помотал головой, отбрасывая эту мысль. Он действительно уже размышлял на эту тему, в итоге склонившись к мысли, что подобное Зевсу существо проявляет оружейные свойства в наибольшей степени. Даже с учетом того, что в том или ином направлении вся экосистема черного света демонстрировала агрессию и экспансионные наклонности, Мерсер походил на особь солдата более остальных, как королева в шахматах, что обладает куда большей властью над фигурами. Персональный защитник, стоящий слева от короля, мечущийся по доске и изничтожающий всех без разбора, как выразился кардинал Ришелье в беседе с молодым гасконцем. «Честно, не имею представления, как на этот вопрос правдиво ответить», — вздохнул Алекс. «Может, в организме света я, челюсти, или реанимационная система, особо убойный нейромедиатор, вариантов не счесть», — мутант нахмурился, выуживая из папки копии тех документов, к которым Гриффин имел личный доступ. «Вот на другой вопрос из этой области у меня пока нет ответа, недостоверного, не на уровне концепции базовой, а именно, кем был Пария. Беда заключалась в том, что здесь вновь было пришито к делу некоторое количество эгоизма и самомнения. Мерсер победил высших мутантов не в силу одних лишь личных качеств, вроде решительности и выработанных умений, но и изрядной доли везения, случайности, эволюционного бардака. Был у Мерсера шанс на успех, если бы Кросс не таился все эти годы, играя роль человека, а подобно Зевсу собирал генетическую библиотеку и всячески улучшал себя. Этот вопрос нервировал Мерсера и заставлял усомниться в собственных возможностях. Если Алекс вел дела с истинным сыном Элизабет Грин, конечной формой эволюции, то, получается, Мерсер сумел поставить его на колени лишь потому, что вытянул из колоды и бросил на стол поставившую соперника в незавидное положение карту, даже не осмысливая до конца правил игры. Дадо теряли способность к полету, становясь все крупнее и таким образом безнаказанно доминируя над прочей островной живностью, тысячелетиями жилось припеваючи за счет этой тактики. Но потом пришли люди, и против их грохочущих палок все козырные тузы птиц обернулись пшиком, жалкими шестерками. Никакого равновесия в эволюционной гонке нет и не предвидится, более адаптированный организм оказался попросту не готов к конкуренции с существом, избравшим другую стратегию выживания. И если бы Элизабет не нюхнула предварительно того же кровотоксина, мог бы Алекс с ней совладать, ему точно не хотелось проверять, на что способна Грин, не будучи ослабленной, и тем более с положенным ей защитником, коим мнил себя Алекс. Лицо мужчины на секунду-другую исказилось рябью маскировки, спонтанно вызванной негодованием, что грозило перерасти в ярость. Алекс чувствовал, как частички прошлого, ограниченного Мерсера, подтачивают его сознание, рассуждая так, будто этот чертов вирус действительно укладывался в эволюционную теорию и миллионы лет проходил все положенные ему стадии видообразования. «Заткнись, заткнись, ты, капризный ребенок, проклятый мегаломаньяк со своими идиотскими теориями», процедил он мысленно. «Ищешь своим действием теоретическую подоплеку? Больно тебе признавать, что ты не незаменим. Думаешь, люди без тебя не нашли бы способ приструнить Парию, когда с течением времени он принялся устраивать внедрение, как умеешь ты? Вселенная, херь по тому же Ньютону, чрезвычайно инертная, а ты считаешь, что важен настолько, что без тебя привычный мир погиб бы? Да ничего подобного, на смену одних сдерживающих факторов придут другие, как и политики, которых ты в прежней жизни если не презирал, то считал недостойными своего внимания. Ты одержал верх лишь потому, что сумел поймать волну успеха и грамотно распорядился жизнями других, тех людей, что извечно погибают за недоступное им светлое будущее. Ты практически ничем не отличаешься от других кукловодов, лишь масштабом и кровавостью действа. И когда-нибудь ты встретишь того, кто, будучи слабее, на колени тебя поставит, как ты своих господ истребил. Мерсер скосил глаза на зеркало, что висело в этой же комнате, отметив, что в порыве эмоций белки его глаз покрылись звездочками лопнувших сосудов, он тут же сбросил эту черту, пока ее не увидела сестра. Что-что, а склонность к выводящей из относительного спокойствия рефлексии Алекс перенял в полной мере от своего тезки. «Черт», — усмехнулся Алекс мысленно, — «не то, чтобы мне нужны лавры победителя вселенского зла и спасителя мира, но если хоть кто-нибудь сказал бы мне «ты не безнадежен» или «на крайний случай ты вовсе не убийца», просто жертва недопонимания, весь этот дофаминовый комплекс в моей башке наверняка захотел бы быть обманутым. А то все террористам да террористам поносит, невольно устаешь это признавать. Хочется по-прежнему определенной доли сознания быть особенным. Лишний раз здесь нужно было подчеркнуть важность Даны в глазах Мерсера. Он доверял ей, ее суждениям. Дана не строила иллюзий, не искала брату оправданий, она приняла его таким, во что Алекс переродился. Без учета того, что в совсем уж неприглядные стороны бытия новым собой Алекс решил ее не посвящать, конечно же, рядом с сестрой, мостиком между человеческим и вирусным, бесполезность Зевса в сравнении со зловещей и умозрительно всемогущей фигурой пари как-то затиралась, становилась менее назойливой, вполне пристойной теорией, и не более. Мерсер улыбнулся, когда увидел, с каким потешно-серьезным выражением лица Дана принялась вспоминать. «Изгой, это ведь тот пацан, что содержался в рамках крестоносец. Он самый», — кивнул Алекс. «По моему предположению, объект адаптировал верховного охотника, синоним моих химерических компонент, чтобы использовать аналогичные мне способности и тактики. Что меня волнует, то еще чучело было», — перебила его Дана. Она изучила видеозаписи с нижней палубы Рейгана в достаточной степени, чтобы скорчить брезгливую гримасу. «Алекс, я очень-очень надеюсь, что ты не вздумаешь разделяться на толпу разумных раковых образований. Это было бы неприятно. Я все еще буду тебя любить, ты не думай, но давай как-нибудь без этого обойдемся». «А, не думаю, что до такого дойдет», — подавил смешок Алекс. «Знаешь, доктор Катсиунис, один из прихвостней Гентик с западных отделений, высказывал подобные опасения, мол, паразит станет чуть ли не большей угрозой человечеству, чем Зевс, но он оказался лишь аналогом одной из составных частей моего организма. Фактически, мать заключила мои оружейные возможности в конструкта, временное решение, которое Грин за неимением других вариантов склепала на коленке. Эта временность заставляет меня волноваться. Что ты имеешь в виду? Грин выдала мне должность вне экосистемы света, медленно, испытывая трудности с подбором верных слов, ответил Мерсер. «Да, при других обстоятельствах я остался бы разумен, слишком уж велика разница между объектами Зевса и мать, слишком требовательны к мышлению функции, которые я, вероятно, должен был выполнять. Но эта разумность должна была заключаться в определенном диапазоне, да, наверняка имели бы место пределы, в которых моим мыслям следовало течь. В функционировании столь мощного инструмента без хотя бы толики контроля просто нет смысла». Мерсер заложил руки за спину и принялся расхаживать по комнате, разве что не отращивая хвост и не стуча им нервно по стенам, подобно тигру в клетке. «Как далеко зашел бы мой бунт, если Грин включила меня в разум Улья не временно, а на постоянной основе? Она велела убить меня, калечного, и ушла, опасаясь, что по ее душу прибудут военные. Но мне повезло, много раз повезло, что силы противника оказывались меньше моих собственных, и что под рукой оказывались нужные инструменты. Естественно, я сам прилагал умения, не полагаясь на одну только слепую удачу. Я ввязался в противостояние военных и мутантов, активно оказывая медвежьи услуги то одним, то другим. Сгребал все, что находил полезного, разрабатывал свои контрмеры. В итоге аргументы меня говорящие игрушки, которую Грин списала со счетов, стали решающими. Но не могло ли случиться так, что я, приложив руку к уничтожению матери, этим обрек и себя, от нее зависящего? Имел ли я право на такую победу, на убийство существ, стоящих выше меня в этой ментальной иерархии? Сколько шансов у офицеров в противостоянии с королевой Улья собственной персоной? Я не могу, если бы я только мог разобраться в этом. Сестра внезапно встала из кресла и, подойдя к Мерсеру, положила ладонь ему на плечо. «Алекс», — твердо произнесла она, — «ты не обязан ни перед кем оправдываться. Общественный транспорт маршрута, очень мотивированное насилие под твоим чутким руководством, давно уже прибыл на конечную. Успокойся, прошу тебя. После драки кулаками не машут». Ну, умом Мерсер и сам это понимал. Однако, да будет проклята эта технология пари, которая заставляла теперь во всем сомневаться. Кто еще кроме Алекса имел дело с телепатией, если только не в форме ТВ-программ для домохозяек с отсутствием художественного вкуса? Кто измерял величины ментальных векторов и законы, по которым они складываются? Опираться в разделении правды от лжи Алексу было ни на что. Никогда ранее не описанные величины делали даже те положения, в коих Мерсер худо-бедно уже разобрался, частями какой-то грандиозной подставы. Ты справишься, обязательно со всем разберешься, братец. Верю, что твоей умной-приумной голове и для этой задачи мозговое вещество найдется, подбодрила его Дана и тут же, взяв паузу на формулировку вопроса, задумчиво добавила. Притворяться не буду, из твоих рассказов про вирусную чертовщину я понимаю очень немногое. В противном случае я бы не болтала тут и статьи строчила, а в ассистентке к тебе набивалась. Тут Дана выплюнула жвачку и, метко отправив ее в мусорную корзину, требовательно взглянула на Мерсера. Но скажи, с чего ты так упорствуешь в том, что был слабее Грин, и что твоя победа над ней, стечение обстоятельств, тебе не приходило в голову, что в тамошней иерархии она с парией стоит ниже тебя, и этот, как его, развитый вполне может узурпировать их место. Есть многое на свете, друг Горация 47-й, невесело начал было Мерсер, но осекся на полуслове. Он лихорадочно прокручивал у себя в голове зацепку, которую содержали слова Даны, и, наконец, с щелчком фрагмент пазла, недостающий принцип одной из выработанных им концепций встал на положенное ему место. Алекс почувствовал, как на лице у него всплывает улыбка, крайне глупая и растерянная, но в тот момент ему было все равно. «Сестренка, ты гений!» – выдохнул Мерсер. «Да если бы!» – с показной невозмутимостью ответила Дана, хотя ей явно не терпелось узнать, на какую такую интересную мысль она навела брата. «Гений здесь ты, а я всего лишь журналист. Уметь задавать неудобные вопросы – основа нашей профессии». Мерсер, беря во внимание почти мистические силы Грин, постановил считать ее компьютером. Не в силу депрессии, но натасканный жизненным опытом выставлять самые пессимистичные варианты наиболее вероятными, Алекс недоумевал, как при таких способностях и знании всего сингулярности информации Элизабет ему проиграла. Но что, если мать не действовала наверняка, а оперировала вероятностями? Что, если этот аналоговый процессор, дополняющий разум Уля для специальных операций, строил свои действия на основе более предпочтительных вариантов, но ему выпал меньший, несчастливый шанс? И что, если новый Мерсер не столь безволен и зависим, как предполагал по обыкновению наихудшим сценарием? Дана навела его именно на такие мысли. Муравейник, который всплыл в ассоциативных цепях Эликса еще во время первой встречи с охотниками. Человеку неискушенному кажется, что в такой социальной группе именно матка является центром семьи, будто бы она управляет течением жизни гнезда, выбрасывая нужные феромоны, и все движение рабочих особей вертится вокруг нее только одной. Это заблуждение. Именно рабочие муравьи, главные регуляторы гнезда, они переселяют маток из одних гнездовых камер в другие, передают на обмен в другие гнезда, истребляют и пускают в утиль тех, чья плодовитость стала слишком низкой. Они же контролируют и соотношение каст в семье. Могло быть так, что Грин была по-настоящему важна лишь во время создания первого поколения. То же самое выходило, если рассматривать экосистему света не с точки зрения улья, сообщества, но и единого организма. Мозг командует особью в целом. Куда ему нужно, туда тело и пойдет. Но разве не может этот архиважный орган погибнуть из-за той же злокачественной опухоли, когда клетки решат, что текущие молекулярные кодировки их не устраивают, и взбунтуются? Раз так, получалось, что сложный, ментально управляемый организм света от самоуничтожения не был защищен, и Алекс вполне мог претендовать на должность эдакого регулятора, других механизмов и функций, нежели Грин, но на систему он должен был влиять. Мерсер уже выяснил при помощи искусственного охотника, что способен контролировать мутанта, выращенного на основе личной инфоматрицы. Надо было лишь проверить, обнаружит ли Зевс среди остатков армии Грин нечто, присущее паре и Грин. Вакантное место для отобранного у них фрагмента, что затерялся в дебрях его собственной души. Прощупать его осторожно, сторонясь любых затягивающих вглубь течений, что угрожали сделать его не менее безумным, чем мать. А после, конечно же, зачистить этот последок вируса. Стереть даже намек на рецидив и новые человеческие жертвы. Ободренный логичностью теории и приведя свои мысли в порядок, Мерсер быстро вел подготовку к рейду в подземелье Нью-Йорка. На вылазку он отправился, снаряженный биомассой до самых печенок. В условиях ограничения пространства мобильность Зевса уже играла роль существенно меньшую, и Алекс не мог быть уверен, что зараженные не набросятся на него все скопом. Попробуй-ка убеди ораву чудовищ, наделенных коллективным разумом и наклонностями камикадзе, что здесь теперь ты всем заправляешь. Да и убив самых дерзких мутантов, остальных навряд ли этим можно было устрашить. В конце концов, Верховный Охотник после смерти Элизабет пришел к Пари, а не к Мерсеру, добровольно продолжая служить главе семьи. Потому мужчина и делал такой упор на запас энергии. Если схватка будет неминуема, то разрушительные атаки по площади будут весьма к месту. Облачившись в униформу команды зачистки, Алекс спустился в недра Манхэттена. Словно по очередной наводке от сестры, он просачивался через посты военных и желтые полицейские ленты. Он шел по коллекторам, подземным переходам, по тем туннелям метро, что были заняты во время блокады Таймс-сквер зараженными. Старательно Алекс отгонял от себя мысли, что зов являлся не путеводным маяком и не точкой осознания, но светом, заманивающим мотылька точно в пламя, становящимся тем слабее, чем ближе к нему обнаруживал себя Мерсер, подстегивая необходимость выяснить его природу. «Ты должен приблизиться к солнцу, чтобы понять, как работают твои крылья, Икар, обязательно должен». И с каждой минутой, что личность Мерсера дрейфовала в этих полуосязаемых потоках информации, его физическое тело уходило глубже в демоническую изнанку города. Это действительно все больше походило на экскурсию в Тартар. Глубокие борозды в бетоне выдавали когти охотников, что некогда рыскали здесь, а разорванные на части поезда были смяты не каким-то взбесившимся туннелепроходным щитом, а гидрами. Проходы, которые они оставляли по бокам и в потолке туннелей, выкорчевывая рельсы и кабели, были обрушены, но из них тянулись лоскуты монокультуры. Последняя давно уже посерела, утратила признаки жизни и целостности. Трудно было представить, насколько гнетущее чувство эта часть метро составляла раньше, если и сейчас воображение обычного человека рисовало бы несметные полчища тварей, лезущих по ходам в каком-то метре от тебя, и жаждущих уволочь свежее мясо на переработку. Наконец, среди перекрестья станций Рокфеллеровского центра Алекс почувствовал, это прямо здесь, за мешаниной грунтов и бетона. Не было никакого голоса в голове, толкающего на безумные и максималистические поступки, приказывающего Зевсу сожрать всю биосферу этой многострадальной планеты, сделать ее своей средой обитания, сделать идеальным полигоном для наступления вируса на галактическое пространство, сделать Землю вечной, как он сам. Просто возникло осознание в голове Мерсера, что за обвалом, ведущим в никуда, сочащимся сточными водами из обломков труб, находятся они. Сородичи ждали не именно Алекса, но хоть кого-то, кто был бы в состоянии их понять. Они ждали в своем укрытии, подобно страхам, затаившимся по углам подсознания, загнанным туда чувством рационального, однако все еще предвкушающим удобный момент, чтобы пробудиться и вновь терзать разум. Мерсер-человек боялся, как если бы они могли обернуться против него, сторонился уже опробованных на своей шкуре когтей, многочисленных цепких конечностей и необъятной враждебной плоти. Но как только когти Алекса погрузились в грунт, разбрасывая камни, а закованная в шлем голова двинулась вглубь, царапая надбровные впадины об арматуру, столь знакомые, исконно человеческие опасения пропали. И через невообразимо длинный промежуток времени, когда разрываемый туннель вывел его в искусственный по природе грот, когда к психовизору мужчины прикоснулся мягкий красноватый свет знакомых уже угольков, в голове Мерсера кое-что усвоилось, заняло причитающуюся ему полочку. В этой влажной тьме, дышавшей в сердцевине города тьме, там просто ничего не было. Ничего из тех понятий, что мог вообразить его человеческий рассудок. Ничего из числа банальностей. Злоба, дурное накопительство, похоть, удар в спину, ложь, все это не числилось в характеристиках организма, что выбрал подземелье Манхэттена своим последним пристанищем. Там у Элизиума не было ни диктаторов, ни имперских замашек, ни национального тщеславия. Там не было нефтедолларов и рабства, безбашенного оптимизма и религии. Там полицейские не разгоняли демонстрации отстаивающих свои права граждан, там не было обязанностей и прав как таковых. В Элизиуме не задирали налоги, старшие классы не третировали безо всякого повода малышню, любимая бейсбольная команда не вылетала из лиги на ровном месте, а родители не тратили большую часть жизни на развод согласно букве закона.